Резкую штормовую роту вывели из состава Ольмюцкой армии и переместили в Будвиц для отправки домой по ротации. Вместе с ней в Автуц уезжал и я, с семьей и с крабом, официально в отпуск и, наверное, надолго. Судя по тому, как меня одарили бисеры, скорее всего, навсегда. Паровоз вот трофейный подогнали новенький, островной конструкции с новейшим водотрубным котлом, как на флоте со скоростных миноносцах. Это чтобы я утащил все свое барахло за один раз и не возвращался. Даже все долги перед заводом казна оплатила полностью и разом, чтобы завод мог рассчитаться с паевым товариществом Гочи-Копчик, а товарищество со мной. Создавалось такое ощущение, что меня мягко выпроваживают из королевства, хотя из списков воздухоплавательного отряда и состава королевских флигелей-адъютантов меня никто не вычеркивал. Даже комиссаром ЧК и тем я остался, хотя больше поручений по этой линии мне не давали. В отпуске я. Мундиры и шинели новые мне пошили быстро и вне очереди в гарнизонной швальне. Амуницию выдали всю положенную до последней иголки, а денежное довольствие так на 3 месяца вперед. Порционы и рационы деньгами выдали не натурой. Все, кроме подъемных за воздух. Я тут, оказывается, в последние месяцы аж 3 зарплаты получал. В ЧК, в гвардии и в отряде воздухоплавателей, где оклад аж полуторный. Про ЧК вообще не говорю. Там платили мне как генералу. Разве что узнал я об этом только сегодня. Заказал я на заводе на каждого бойца, принимающего участие в кровавой тризне, по офицерскому пистолету Гоча в подарочном исполнении. На рукояти миниатюрное изображение солдатского креста, на внешней ее щечке, что выступает из кобуры и всем видно. На внутренней щечке наградная пластина из серебра, на которой по-рецки выгравировано, что это памятная награда бойцу, тот имя и фамилия и воинское звание награжденного. Лично от меня, их военного вождя за храбрость в бою. Ох и намучился гравер копировать то, чего не понимает. На коробке магазина выбита дата и красивая надпись «Кровавая тризна». Будет это оружие переходить в их роду от отца к сыну и носиться с гордостью. Непременно, как нынче прадедовские кинжалы горцев. И погибшим в той ночной атаке бойцам я также заказал пистолеты для передачи их на хранение в семью вместе с их собственными кинжалами и личными вещами. И таликой денег от меня лично, сколько передать – это уже мне горцы посоветовали, чтобы не казалось такое пособие оскорбительной мелочью. Но ведь и неприличным богатством тоже можно обидеть. Тонкий вопрос. В общем, выгреб я на заводе склад готовой продукции. Обождут, заказчики не переломятся. Мне понты дороже денег. Эту партию пистолетов я оплатил заводу из своих средств. Поначалу я хотел бойцам богатые бебуты заказать, но вовремя понял, что кинжал, побывавший в том бою, хоть видом беднее, но ценнее. Он — реликвия, омытая кровью врагов.